Он лег и сам, но, несмотря на усталость и упадок сил, уснуть не мог. «Самый печальный день в моей жизни», — подумал Леопольд и прочел утреннюю молитву. Вольфганг не помнил себя от радости. В ушах звучали напутственные слова папы. «Если ты завоюешь положение в Париже, Мангейме или в Мюнхене, я буду самым счастливым человеком на земле». И еще папа сказал: «Путешествие — дело серьезное. Старайся не терять ни минуты». И повторил свои наставления на тему высокой нравственности, осторожности и экономии. А когда карета отъезжала, папа зашелся в нервном кашле. Слезы навернулись на глаза. Но тут Вольфганг увидел, что Анна-Мария плачет навзрыд. «Теперь ведь он глава семьи», — вспомнилось Вольфгангу. «Надо как-то развеять мамину тоску». «Тебе обязательно понравится Мюнхен», — сказал он. «Там очень хорошо приняли мнимую садовницу». «Так я же знаю этот город. Бывала там», — ответила Анна-Мария. «Ну, разумеется. Глупо бояться». Ничто не могло охладить его восторга. Вольфганг твердо верил: теперь-то он достигнет в музыке всего, с честью выдержит любое испытание. Вне Зальцбурга жизнь казалась ему прекрасной. Часть шестая. В поисках счастья. В Мюнхене Вольфганг и Анна-Мария сняли номер в гостинице «Черный орел» у господина Альберта. Он радостно принял их и, узнав, что Вольфганг оставил службу у архиепископа, предсказал ему великое будущее в музыкальном городе Мюнхене. Но когда на следующее утро Вольфганг явился с визитом к графу Цейлю, оказалось, что театральный директор отправился с курфюрстом на охоту. Памятуя наказ папы, Вольфганг проявил настойчивость, и через несколько дней граф Цейль принял его. И хотя Вольфганг, освободившись от Колоредо, готов был служить в Мюнхене, граф Цейль не мог обещать ему аудиенции у курфюрста. Вольфганг рассказал об этой неудаче своему приятелю, виолончелисту мюнхенского оркестра Францу Вошитке, и тот взялся помочь. «Я устрою тебе аудиенцию у Максимилиана», — сказал он. Но когда они направились ко дворцу курфюрста, Вольфганг начал сомневаться в разумности подобной затеи. Вошитка объяснил: аудиенция будет неофициальной. Для официальной слишком рано, всего 9 часов утра. И Вольфганг заподозрил неладное. Вошитка привел его в крошечную проходную комнатку и сказал: «В 10 часов его высочество пройдет здесь по пути в церковь перед охотой». Вольфганг совсем пал духом. «Обратиться к нему прямо тут? Лучше не придумаешь. Тут он от тебя не ускользнет». С тех пор, как курфюрст последний раз видел Вольфганга, прошло несколько лет. Но он тотчас узнал юношу, подошел и спросил: «Что вы хотите, Моцарт?» Максимилиан был в охотничьем костюме. Он излучал здоровье и приветливость и отнюдь не походил на человека обреченного или на правителя, чья страна находилась в опасности. И Вольфганг, опустившись перед ним на колени, сказал: «Позвольте, ваше высочество, предложить вам свои услуги». «Вы что, навсегда покинули Зальцбург?» «Навсегда, ваше высочество». «Что же произошло? Поссорились с архиепископом?» «Нет, ваше высочество. Я попросил разрешения совершить турне. Он отказал, и мне пришлось уйти со службы. Я уже давно собирался просить об увольнении, ибо хорошо знаю, что Зальцбургский двор не для меня». «Господи, вот что значит молодость! А разве ваш отец не в Зальцбурге?» «Он там, ваше высочество, смиренно просит засвидетельствовать вам свое почтение и надеется, что вы возьмете меня на службу. Я слышал, вы нуждаетесь в хорошем композиторе». «Не слишком ли вы спешите? Вам следует повидать свет, посетить Италию, набраться опыта. Ваше высочество, я сочинил в Италии 3 оперы. Я член и почетный капельмейстер Болонской и Веронской академии, самых знаменитых в Италии музыкальных школ. Дипломы у меня с собой. Я удостоился милости и папы Клемента XIV, и падре Мартини, однако мое единственное желание — служить вашему высочеству». Курфюрст не обратил внимания на дипломы, протягиваемые ему Вольфгангом. «Ну а что вы еще умеете делать?» — проговорил он. «Ваше высочество, созовите всех мюнхенских композиторов или пригласите кого угодно из Италии, Германии, Франции,